Заключенный 666 доставлен. Услыхав, какой номер ему присвоили, Ясин только ухмыльнулся, мысленно, еще коря себя за приключившийся срыв. Хорошие дети плачут молча, а он сорвался. Нехорошо, пусть заходит, послышался хриплый голос. Его ждут. Ясин шагнул в дверь и оказался в просторном кабинете с красивой резной мебелью. Стол, шкафы с застекленными дверцами, несколько кресел, и сиротливо стоящий напротив большого стола плетеный стул. А за большим широким столом восседали трое. Седой коротышка в такой же мантии, как и у тюремщиков, только с серебряным шитьем, видимо, начальник тюрьмы, второй, смутно знакомый, в алой мантии Аврора, с неприятным лицом и бегающими глазками и седовласый величественный старец самого благостного вида в фиолетовой мантии, расшитой золотыми снитчами, и таком же колпаке. Последнего Ясин узнал сразу. Светлейший и добрейший директор Хогвартса решил навестить непутевого ученика. Или он как-то просек, что душа Гарри покинула этот мир. Когда это пришло Ясину на ум, он похолодел. Здоровья вам, мои дорогие, и приятного прочтения. Следующая глава все-таки в четверг. Примечание к части. Азкабан. https://rupatterns:0008:38:09:d:33:0500.jpg. Совершенно очаровательные дементоры, которые скоро дадут о себе знать. https://imk5godfan.ru оригинал 3348x1720.02d Дементор Дементор Сарк Дементор Гарри Поттер Харри Поттер D.J.P.G. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 3. Вытри слюни с пальто, замерзнут, порежешься. Когда мысль о том, что Дамблдор мог как-то понять, что Гарри теперь не совсем Гарри, пришла Ясину на ум, он похолодел. Кто знает, что в таком случае предпримет светлейший. А вдруг в здешней реальности маги сжигают попаданцев на перекрестке дорог в четверг на убывающую луну, предварительно окропляя костер молоком девственницы для привлечения удачи в разных небогоугодных делах. Звучало глупо и даже шизофренично. Но кто их знает, этих магов, они и в каноне адекватностью не отличались, а уж в некоторых фанфиках. Но тревога оказалась напрасной. Дамблдор милостиво окинул взглядом тощую фигуру стоявшего перед ним мальчишки, покачал головой при виде бледной и слегка перекошенной физиономии, но ничего странного не заметил. «Ну да, это же Азкабан, Гарри, мальчик мой», — добродушно пророкотал Дамблдор. «Я решил тебя навестить, все-таки я верю, что тьма в тебе не окончательно победила». Ясин в ответ скривился еще сильнее, таких словоблудов он терпеть не мог еще с прошлой жизни, и тихо сказал: «Здравствуйте, директор Дамблдор, спасибо за заботу». После недавней вспышки в подъемнике Ясин твердо дал себе слово не вылезать и не нарываться, пока не разберется, что к чему. «Аврор Далиш», — продолжил Дамблдор тем же нарочито добрым голосом, случайно упомянул, что собирается сюда с бумагами. «Вот я и решил составить ему компанию». Ясин молча кивнул, старательно глядя в пол. Он где-то читал, что легилиментам в глаза смотреть нельзя, прочитают, и проверять достоверность этой теории на себе не собирался. «Кое-какие бумаги непосредственно касаются тебя, Гарри», — продолжал Дамблдор. «Тебе нужно их подписать». Ясину стоило труда остаться неподвижным, но он сразу почуял опасность. «Бумаги? Какие еще бумаги? Зачем? Ох, темнит что-то светлейший. Не стоит ничего подписывать. Ни в коем случае. Иначе нынешняя Гуана может теплой мыльной пеной показаться. И все-таки, что там за бумаги? Что там за бумаги?» Прошелестел Ясин, не поднимая глаз, но в этот момент его желудок вывел такую трель, что любой болельщик с вувузелой удавился бы от зависти. «Ах, бедный мальчик, ты проголодался», — с искренним сокрушением произнес Дамблдор таким тоном, словно прибыл не в тюрьму, а в санаторий с четырехразовым питанием, и очень удивился тому факту, что здесь кто-то голоден. «Он, интересно, меня совсем за идиота держит?» — раздраженно подумал Ясин. «Похоже, что да». И тут он почувствовал упоительный запах чего-то мясного, а потом, взглянув в угол, обнаружил и его источник. В углу, на столике, стояла супница, накрытая крышкой, тарелочки с какими-то закусками и кувшин с соком. Желудок еще раз выдал голодную трель, и Ясин подумал, что все это здесь стоит отнюдь не просто так. Примитивная, но действенная ловушка. Дамблдор прекрасно знал, как и чем кормит заключенных, и сейчас эта вкусная еда играла роль дополнительного ломающего фактора. «Вот же сука бородатая!» Почти восхитился Ясин и кротко ответил: «Да, немного. Ну, думаю, комендант Стейн не рассердится, если я тебя немного угощу», продолжил все тем же добродушным тоном Дамблдор. «Подпиши бумаги и сможешь поесть. Надеюсь, это не чечевичная похлебка», иронически подумал Ясин, по-прежнему избегая смотреть в глаза старому манипулятору, а вслух сказал: «Хорошо, сэр, покажите бумаги, я прочитаю. Это просто формальность», вмешался в разговор Аврор. «Как там его, Далиш? Подписывай, сэр», пробубнил Ясин, продолжая разыгрывать недалекого простака. «Мой дядя всегда говорил мне, что документы нельзя подписывать, не читая». Далиш медленно стал наливаться багровым, и Ясин спокойно подумал: с давлением проблемы у мужика, что ж не подлечился вовремя. Ай-яй-яй, должность нервная, так и в ящик сыграть можно. Но ни одним движением себя не выдал, продолжая упорно смотреть в пол, на стену, на резной шкаф с папками, куда угодно, лишь бы не встречаться взглядом с Дамблдором. «Не кричите на мальчика, Джон», — вмешался Дамблдор. «Пусть себе читает, а мы пока поедим, что-то и я проголодался. Старость, знаете ли, не радость, только вкусно поесть и остается. Вот же тварь!» Снова восхитился Ясин, но опять не издал ни звука, просто, повинуясь жесту Далиша, подошел к столу и взял протянутый документ. Сесть ему не предложили, и Ясин остался стоять. А вот Дамблдор, Далиш и начальник тюрьмы отошли к столику в углу и уселись за него. Начальник тюрьмы снял крышку супницы. Аромат вкусной еды стал таким упоительным, что Ясина замутило. Но он усилием воли заставил себя сосредоточиться на документе. Точнее, на документах. Их было два. «Чудесный вкус», — раздался голос Дамблдора. «Ваш повар великолепен. О, вы еще не пробовали его венские колбаски и рагу по-ирландски», с некоторой угодливостью в голосе ответил начальник тюрьмы. Ясин только усмехнулся мысленно. Ну да, жрать в три горла на виду у голодного подростка, тот еще психологический приемчик. И понятно, почему Дамблдор его применил. Будь здесь сейчас настоящий Гарри, вряд ли он смог бы хоть строчку понять из написанного в документе, но вот незадача, настоящего Гарри здесь уже не было. А Ясин этот нехитрый прием раскусил на раз и смог совладать с собой. Так, поглядим все-таки, что нам светоч британского магического образования и представитель закона и порядка в клювике притащили. Первый документ был написан ровным красивым почерком и нехитро озаглавлен. «Чистосердечное признание. Я, Гарри Джеймс Поттер, настоящим признаю, что в финале турнира трех волшебников совершил покушение на жизнь чемпиона школы Хогвартс Седрика Дигори, что привело к его смерти. На это меня толкнуло желание прославиться и получить денежный приз. Осознаю свою ошибку, со справедливым наказанием полностью согласен». Ясин чуть не поперхнулся. Вот это поворот. Похоже, что Гарри был не такой уж лопух, и подписанного признания от него блюстители законности так и не добились. Но зачем им это признание сейчас, после суда и приговора? Смысл? Долг жизни, неожиданно сообразил Ясин. Гарри ведь спас Габриэль Делакур, да-да, маленькую девочку, сестру французской чемпионки. Там что-то еще про кровь веял было. Стоп, а при чем здесь Делакур? Ясин для вида уставился в никуда, а в голове лихорадочно крутилось. Долг жизни. Пока семейство Делакур было на территории Британии, у Вейл не было возможности выступить в защиту, их здешние маги чем-то вроде зверюшек считают, а может, надеялись на благоразумие суда. Вряд ли они думали, что 14-летнего подростка всерьез и без дураков закатают на пожизненное. А папа Делакур вроде бы какая-то шишка во французском министерстве магии, вот жена с дочками и надавили. А у этих идиотов даже улик вменяемых нет, одни невнятные показания идиотов Хафлов и патетические разглагольствования Амбридж. Даже признание обвиняемого, и то нет. Вот и решили отмазку организовать, задним числом, для широкой международной общественности. Ну просто гениально. Ясин задумчиво отложил документ и принялся вчитываться во второй, и чуть не зарычал от злости. Документ был озаглавлен еще незатейливее первого – «Завещание». И в этом завещании говорилось, что Гарри Джеймс Поттер добровольно, пребывая в здравом уме и твердой памяти, делает распоряжение на случай своей смерти. А вот дальше все было написано куда более мелким почерком, с большим количеством канцеляризмов, явно для того, чтобы не слишком хорошо видящий подросток запутался окончательно. Но Ясин, которому полжизни приходилось разбирать медицинские почерки коллег, с этим не заморочился ни на минуту. Так вот, ему предполагалось просто и незатейливо распределить все богатства рода между несколькими наследниками, Краду Поттер, если и имеющими отношение, то только самое косвенное. В числе наследников фигурировало семейство Уизли, которому отходила нехилая такая сумма, и конкретно Джинни Уизли и Рональд Уизли, обозначенные как невеста и близкий друг. Далее шел Амос Дидгари, ему тоже обламывалась неплохая сумма, хоть и не настолько приятно радующая глаз, как сумма для рыжих, с формулировкой в качестве посмертных извинений за утрату самого дорогого. Замыкал список наследничков Альбус Дамблдор собственной персоной. Ему, правда, предназначались не деньги, а довольно-таки впечатляющий список книг и артефактов, в котором под номером 89 значилась мантия-невидимка. Ясин потряс головой и отложил второй документ. Ну вот, теперь ясно, кто и что рассчитывал с него поиметь, и кто нам друг, а кто враг. Не зря ему казалось, что рыжим доверять нельзя, так оно и есть. Радует, что в этом списке нет ни Гермионы, ни Сириуса, ни Люпина. Впрочем, это еще ничего не значит, но все равно приятно, что хотя бы в очереди за 30 сребрениками их нету. Но вот все остальное, это даже не гуана первого сорта, это просто дно пробивает. Ясин вдруг понял, что в кабинете установилась напряженная тишина. Похоже, Дамблдор, да лишь и начальник тюрьмы уже отобедали. Бедному заключенному, что характерно, не оставили. Или еще принесут, если что. Гарри, уже более жестким голосом сказал Дамблдор, пора подписывать. Мы, люди занятые, поторопись. Вот, возьми. Джон Делиш встал и приблизился к Ясину, протягивая перо. Это кровавое перо. Такие важные документы подписываются только им. Будет немного больно, но зато, с гарантией. Нет, спокойно ответил Ясин, уставившись в пол и осознавая, что сейчас его будут бить, возможно, даже ногами. Но подписать это значило угробить будущее рода Поттер, свое собственное будущее. Этого смерть точно не простит, да и денежки с книгами и артефактами ему самому пригодятся. А гоблины, похоже, без распоряжений законного владельца денежки выдавать отказываются. Что ж, молодцы. Ах ты, щенок, взвился Далиш. Что значит, нет, нет, значит, нет, Аврор Далиш. Тихо, но твердо ответил Ясин, чувствуя, как его первоначальное намерение не высовываться летит ко всем чертям. Но такого конкретного беспредела со стороны власть имущих Ясин не ожидал. Мало им, значит, сироту в Азкабан запихнуть, нужно еще его и ограбить до нитки. Вот же сволочье. Гарри, вступил в разговор Дамблдор, одним взмахом руки, песик, к ноге. Остановив агрессию Далиша, боюсь, что ты не понимаешь всей серьезности ситуации. Да куда уж серьезнее, хмыкнул Ясин. Повторяю по пунктам. Я не виновен, нахожусь здесь незаконно, подписывать ничего не буду и, кстати, с каких это пор я обзавелся невестой. Что-то не припомню, чтобы я делал предложение мисс Уизли. Не понимаю, что вы с ним так церемонитесь, Дамблдор. Раздраженно сказал Далиш. Империя, и мальчишка подпишет все. Ясин меланхолично разглядывал угол резного шкафа. Он прекрасно помнил, что канонный Поттер мог противостоять Империя, и надеялся, что тоже сможет это сделать. Нет, вздохнул Дамблдор, проверка может это выявить. У гоблинов, так точно. Ну да, а то, что Империя, одно из трех непростительных, светлейшего традиционно не волновало. Гарри, произнес Дамблдор уже другим тоном, я последний раз тебя прошу, подпиши эти документы. Если ты это сделаешь, то условия твоего и содержания будут куда лучше. Или я скоропостижно отдам коньки, чтобы эти гады поскорее распилили денежки, иронически подумал Ясин. Его просто поражало, с какой тупой примитивностью на него продолжали давить. К тому же, иезуитски продолжил Дамблдор, если ты будешь упорствовать, то могут пострадать близкие тебе люди. Дурсли, что ли? Усмехнулся Ясин. Пускай страдают, я у них свое отстрадал. Можете их в соседнюю камеру поместить всей семейкой. Думаю, что от здешней диеты дядя Вернон с Дадли наконец-то похудеют. Какая поразительная черствость по отношению к вырастившим тебя людям, возвел очи горе Дамблдор. Но я имел в виду не их, Гарри. Взгляд старика стал колючим и цепким. Мисс Грейнджер может серьезно пострадать из-за твоего упрямства. А вот это уже серьезнее, мысленно вздохнул Ясин. Что ж делать-то? Но внешне он продолжал оставаться спокойным. Вы тоже обвините мисс Грейнджер в убийстве? Подберете кого-нибудь ненужного, чтобы устроить очередное судилище, ядовито спросил он. И не надо меня обвинять в том, что будете творить вы, не выйдет, я не буду ничего подписывать, верните меня в камеру, здесь отвратительно пахнет, господин бывший опекун. Дамблдор сморщился как от кислого, но тут начальник тюрьмы склонился к уху старика и что-то зашептал. Дамблдор выслушал и слегка улыбнулся, но потом вновь стал серьезным. «Похоже, тьма захватывает тебя, мальчик мой», — заявил светлейший елейным голосом. «Но ты еще можешь передумать. У тебя есть 3 дня. Через 3 дня я снова прибуду сюда с визитом и ты подпишешь документы». «Нет», — упрямо повторил Ясин, но Дамблдор не сказал ему больше ни слова. Старик встал и коротко приказал Аврору: «Идемте, Далиш, Хермес без нас разберется». Дамблдор и Далиш спокойно покинули кабинет начальника тюрьмы, а тот спокойно и даже как-то участливо произнес: «Зря упрямишься, парень, ты даже не знаешь, насколько хуже тебе может быть». Ясин только плечами пожал, с его точки зрения все и так было хуже некуда. Но, похоже, начальник тюрьмы считал по-другому. Он подошел к двери, распахнул ее и рявкнул: «Марстон, Эклунд, сюда». На пороге незамедлительно нарисовались 2 давешних тюремщика, усатый и пузатый, и начальник приказал им: «Отведите заключенного 666 на уровень -10, сэр», — попытался возразить усатый, то есть Эклунд, «но там же пожиратели, и там нет свободных камер, и дементоры. Подсадите его к кому-нибудь», — рявкнул начальник. «Выполнять, работы лишиться хотите? Уволю к мордредовой матери с волчьим билетом». Усатый грустно вздохнул, пузатый улыбнулся и, схватив Ясина за шиворот, чуть ли не пинками погнал к подъемнику. Ясин попытался вывернуться, но какой там, дядечка явно хорошо и разнообразно жрал и был сильнее физически. «Допрыгался», — злорадно констатировал пузатый, запихнув Ясина в подъемник. «Думаю, что песики будут тебе рады. Они-то помнят, кто прикончил их господина». «Они помнят», — спокойно отозвался Ясин, «а вот вы забыли». «Зря». Пузатый в ответ только выругался и еще раз ткнул Ясина кулаком в спину, между лопаток. Ясин охнул, но пузатый явно хотел ударить еще, однако вмешался усатый: «Хватит, прекрати, какого Мордреда тут командуешь?» — взвился пузатый. «Я сказал, хватит», — повысил голос усатый. «Неужели тебе мало того, что парень отправляется прямиком в ад?» Пузатый странно хмыкнул, но все-таки заткнулся. Подъемник остановился, и пузатый скомандовал: «Выходи». Ясин сделал шаг вперед и невольно замер. Коридор, в котором они оказались, выглядел словно оживший кошмар. Темный, грязный, с поросшими мхом и плесенью стенами, с тускло чадящими красноватыми факелами в держателях, с провалами, в которые были вставлены толстые решетки, с обеих сторон. «Пошел», — скомандовал пузатый, толкая Ясина в спину. Тот двинулся вперед, стараясь разглядеть хоть что-то за решетками. Это ему удалось. За каждой решеткой была камера, точнее, вонючая грязная нора, с кучами тряпья на полу. Когда одна из куч зашевелилась, Ясин с содроганием понял, что это люди, заключенные, те самые пожиратели смерти. Неудивительно, что после того, как Волдеморт освободил их в каноне, они выглядели не просто шайкой убийц, а шайкой на всю голову отмороженных, сумасшедших убийц. Одна из куч подползла к решетке и вцепилась в нее тонкими, исхудавшими пальцами. «Эй, красавчики!» – просипела она. «Кого вы притащили в этот прекрасный уголок?» «Того, кто прихлопнул вашего босса, леди Лестриндж», – тут же сдал Ясина пузатый. «Вот, думаем, куда бы его пристроить? У вас-то аншлаг. Сюда!» – взвизгнула женщина. «Ко мне, я ему сердце вырву», и потянулась к Ясину сквозь решетку. Странно, но Ясин не испугался. Бледное лицо, огромные черные глаза и жутко исхудавшее тело Беллатрикс вызывали скорее жалость, чем страх. «Увы, мадам», — шутовский отозвался пузатый. «Правилами Азкабана запрещено содержание разнополых заключенных в одном помещении. Придется вам предоставить эту почетную миссию кому-нибудь другому. Скажем, вашему супругу». «Заткнись», — прошипел усатый. «Ты что творишь?» «Выполняю приказ начальства», — хохотнул пузатый и остановился перед соседней камерой. «А ну, отморозки, отползли от решетки, а то вас напарник так приголубит». После этой жизнеутверждающей речи он погремел ключами, отпер пудовый замок и втолкнул Ясина в камеру. «Развлекайтесь, мальчики, думаю, вам понравится». Пузатый запер замок и обратился к усатому: «Пошли отсюда, что-то мне нехорошо, скоро придут дементоры», — мрачно ответил усатый. «Иди, я догоню». Пузатый пошел к подъемнику, а усатый приблизился к решетке камеры и тихо сказал: «Не троньте мальчишку, вернусь, проверю». После этого он тоже развернулся и ушел под улюлюканье и проклятие Беллатрикс. А Ясин так стоял, прижавшись спиной к решетке и глядя, как к нему приближаются два высоких костлявых мужика с длинными спутанными красными волосами. Странно как-то приближались, по крабье, словно им трудно было передвигаться. Ясин не стал ждать, когда на его горле сомкнутся костлявые пальцы, отскочил в угол и заявил: «Я буду защищаться». Мужики в ответ только расхохотались, сиплым жутковатым смехом, и снова стали приближаться к Ясину. Но тут страшно взвыла Беллатрикс, из других камер тоже раздались стоны и хрипы, и нападавшие отскочили в угол, забились там, прижавшись друг к другу. «Что за чертовщина?» – удивился Ясин и обернулся, чтобы посмотреть. Рядом с камерой парили два странных существа в изодранных плащах с капюшонами. Лиц под капюшонами было не разглядеть, и вообще казалось, что если эти капюшоны откинуть, то под ними будет лишь пустота. «Дементоры», — сообразил Ясин. «Что ж теперь делать-то?» Между тем оба существа приблизились к решетке и словно протекли сквозь нее. Одно из них направилось прямо к забившимся в угол мужикам, которые просто завизжали от ужаса, а второе зависло прямо перед Ясином. Из драного рукава плаща выпросталась жуткая костлявая рука, покрытая отвратительного вида язвами, и потянулась прямо к лицу замершего заключенного. Ясин вспоминает историю из Библии о братьях Исаве и Иакове. Именно оттуда пошла поговорка «продать за чечевичную похлебку», т.е. «совершить заведомо невыгодную сделку». Следующая глава в субботу. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 4. Храни тебя Господь в сухом, прохладном месте. Между тем оба существа приблизились к решетке и словно протекли сквозь нее. Одно из них направилось прямо к забившимся в угол мужикам, которые просто завизжали от ужаса, а второе зависло перед Ясином. Из драного рукава плаща выпросталась жуткая костлявая рука, покрытая отвратительного вида язвами, и потянулась к лицу замершего заключенного. Ясин с интересом рассматривал тянущуюся к нему кошмарную руку и сам себе удивлялся. Ни холода от присутствия дементоров, ни жуткого страха он не ощущал, да и дурные воспоминания проноситься перед его мысленным взором от чего-то не спешили. Существо же зависло рядом с ним и что-то прошипело, явно удивленное реакцией. Шипение показалось Ясину членораздельным, и он не кстати вспомнил, что Гарри понимал змеиный язык. Увы, но дементоры и змеи явно говорили на разных языках, и Ясин ничегошеньки не понял, зато почувствовал, как внутри начинает нарастать ровное тепло. Такое у него бывало и в прошлой жизни, Ясин называл это ощущение целительским зудом. Поэтому Ясин стал более внимательно разглядывать язвы на руках существа. Выглядели они жутковато, осклизлые, сочащиеся сероватым гноем и какой-то коричневой жидкостью, и наверняка причиняли сильную боль. «Вот бедняга», — вырвалось у Ясина, — «а давай-ка я тебя полечу», — и протянул к дементору руку, на кончиках пальцев которой возникли желтовато-охристые теплые огоньки. Ясин удивился. Раньше его целительский дар проявлялся безо всяких посторонних спецэффектов, но он списал все на магию. Кто знает, как лечат больных здешние целители. Может, именно так и лечит. Офигевший дементор засипел и забулькал, напоминая этими звуками разозленного Дарта Вейдера, а потом как-то странно дернулся, проплыл сквозь решетку и в хорошем темпе скрылся за поворотом коридора. Второй, видя поспешное бегство коллеги, присоединился к нему и покинул камеру в хорошем темпе, близком к маршевому. «Ничего себе!» – прокомментировал за спиной у Ясина один из новых сокамерников. «Ты что с ними сделал, пацан? Вылечить хотел?» – несколько растерянно сказал Ясин. «И чего это он так всполошился? Вылечить дементора?» – прохрипел второй сокамерник. «Ой, я не могу!» – и хрипло расхохотался. Смех перешел в кашель, и мужчина согнулся, прислонясь к стене. Но Ясин бдительности не терял, и когда первый мужчина сделал пару шагов в его сторону, предупредил: «Не надо, я буду защищаться». Мужчина лишь рукой махнул: «Не бойся, не тронем. Скажем так, это была неудачная попытка познакомиться. Ты, как я понимаю, Гарри Поттер?» «Да», — ответил Ясин. «С кем имею честь разговаривать?» «Рудольфус Лестриндж, лорд Лестриндж», — хрипло ответил мужчина. «А мой брат Робастан, на данный момент наследник Лестриндж, вон там, у стеночки от кашля загибается. Плохое обслуживание в здешнем отеле, и кормежка никудышная», — вздохнул Ясин. Его живот тут же выдал очередную жалобную трель. «Это да», — согласился Рудольфус и порылся где-то внутри своих лохмотьев. Ясен не удивился бы, если бы узник вытащил из них, ну, скажем, горсть крупных породистых вшей, но тот извлек нечто округлое, неопределенно серого цвета, более всего напоминающее кусок щебня, который укладывают на дорогу прежде, чем залить асфальт. «На, держи», — протянул Лестриндж это нечто Гарри. «А то у меня аппетита нет, Раби у нас сиборит, говорит, что у него горло болит, а камера белая слишком далеко, не докинуть». «Это что?» — удивился Ясен. «Хлеб», — спокойно пояснил Рудольфус. «Он, правда, зачерствел малость, но если с водичкой, то проскочит за милую душу, а другой кормежки ты теперь до утра не дождешься». Ясен уставился на черствый огрызок хлеба в руке Лестринджа с таким потрясением во взоре, что тот расхохотался и заявил: «Ну, извините, чем богаты, тем и рады, а жизнь-то налаживается». Полгода так не смеялся, с тех самых пор, когда Белла обозвала коменданта теми словами, которым ее Долохов научил. «Эй, я все слышу», — раздался голос Беллы, довольно сердитый, но звучащий вполне себе нормально, без малейшей сумасшедшинки. «Руди, хватит рассказывать наши семейные тайны посторонним. Поттер, я тебя сильно напугала?» «Да просто ужас», — заявил Ясен, поняв, что злобные пожиратели смерти не собираются немедленно расправляться с ним. «Вы выглядели очень сумасшедшей, леди Лестриндж. Имидж — наше все», — гордо заявила Беллатрикс, и Ясен едва не поперхнулся размоченным в кружке с водой хлебушком. Кружку, кстати, ему подал тоже Рудольфус. «Ну да», — проворчал из своего угла Рабастан. «Пусть лучше ее считают спятившей злобной сукой, чем...» «Заткнись, Раби», — сердито скомандовала Белла, и тот послушно замолчал. Ясен же спокойно доел хлебушек, вкус которого с голодухи показался просто небесной амброзией, и задумчиво сказал: «Какие-то вы не такие, господа пожиратели. А ты, небось, думал, что мы тебя бить начнем или что похуже?» Грустно хмыкнул Лестриндж. «Вообще-то да», — заметил Ясен. «Я ж, вроде бы, вашего лорда прибить умудрился. А ты сомневаешься?» — спросил Рабастан, отойдя от очередного приступа кашля. «Само собой», — ответил Ясен. «Мне же чуть больше года было, когда все это произошло. Чем я вашего лорда мог убить? Мокрым подгузником?» «И то верно», — заявила Белла. «А ты вроде не такой балбес, каким тебя пытались выставить в газетах, Гарри Поттер». «Да-да, кое-что и до нас доходило, не все охранники такие твари, как этот Марстон. Я не знаю, что произошло в доме твоих родителей той поганой хэллоуинской ночью, но точно знаю, что ты тут ни при чем. Ребенок такого точно сделать не смог бы. Уцелеть после Авады нереально. Тебя, скорее всего, спасло то, что ты последний в роду. А лорд? Лорд развоплотился из-за отката. Нельзя просто так убить мажонка. Особенно если этот мажонок из древнего рода. И я до сих пор не понимаю, зачем лорд поперся к Поттерам. Во всяком случае, он никогда не выказывал таких намерений». «Белла правду говорит», — подтвердил Рудольфус. «Мы все-таки ближний круг, мы бы знали». «А пророчество?» — рискнул спросить Ясен. «Лорд ведь знал о пророчестве». «Знал», — ответил Рудольфус. «Ему этот носатый полукровка донес. Снейп». Лорд его выслушал, похвалил, конечно, но, по правде сказать, после его ухода посмеялся от души. «Мы все прекрасно знаем цену Сибиллы Трелани. Из нее пророчится, как из незабудки свисток». «Ясно», — задумчиво кивнул Ясен. «Но ведь родители не Вилла. Вы их, а это уже другое». Резко, с болью в голосе воскликнула Белла. «Фрэнк свое за дело получил». «За дело?» — прокашлял Рабастан. «Фрэнк Лангбаттом и Аластер Грюм напали на Беллу, а она в то время ребенка ждала, а потом уже не ждала. До проклятого параноика мы добраться не могли, а вот Фрэнка выследили. И да, ему досталось. Но Алису с ребенком мы пальцем не тронули, она в нападении на Беллу не участвовала, да и ребенок опять же, заперли их просто. И теперь никак понять не можем, что случилось и отчего жена Фрэнка Лангбаттома сейчас в таком состоянии. Готов чем угодно поклясться, что не вру». Ясен удивленно заморгал. «Если верить Лестринджам, то события на Хэллоуин развивались по совершенно другому сценарию, чем описано в каноне, и в доме Поттеров произошло что-то непонятное. Да и с нападением на Лангбаттомов тоже не все ясно. Что же все-таки случилось на самом деле? А ты не хочешь рассказать, как оказался здесь, Гарри?» — неожиданно спросила Белла. «Нет, в общих чертах мы кое-что знаем, но хотелось бы все-таки подробностей. Здесь такая скука. Ты даже не представляешь. Холод, боль и скука. Порой мне хочется сойти с ума по-настоящему. В голосе женщины прозвучало отчаяние. Белль подошел к решетке. Рудольфус, ты что, не смей так говорить. Мы все равно выберемся отсюда. Рано или поздно. Поздно, ответила Беллатрикс. Для многого уже поздно, Руди. Ясин вздохнул. Похоже, что начал испытывать что-то вроде жалости к запертым в этом кошмаре пожирателям. Но тут его посетила неожиданная мысль. «А где остальные?» – спросил он. «Вы что, одни здесь?» «Нет», – ответил Рабастан. «Вон там по коридору камеры Долохова, Руквуда и Мальсибера. Сбоку, там Джаксон с Траверсом обретаются. Алекта Кроу в угловой, но что-то она давно не отзывалась. Амикус, эй, Амикус, что там с твоей сестрой?» Неожиданно громко закричал он. Рабастану отозвался далекий слабый голос. «Она без памяти второй день, лихорадка, отмучается скоро. Не тревожь ее, Лестриндж, с нее хватит». «Вот оно как», вздохнул Ясин. «То есть, у нашего маленького шоу масса зрителей. Браво, вообще-то мы тебя пугать не хотели», раздался густой бас. «Но я присоединяюсь к просьбе Беллы, рассказать о том, как я сюда попал», уточнил Ясин. «Именно», ответил Бас. «Кстати, забыл представиться. Антон Долохов. Но англичане меня почему-то величают Антонином или Тони. Мне в принципе все равно, хоть горшком назови, только в печку не ставь ебена мать». «Тони», рявкнула Белла. «Я все понимаю. Не смей ругаться при ребенке. Рассказывай, Гарри, рассказывай». Дементоры все равно ушли. Ясин вздохнул, подсел поближе к решетке и рассказал о событиях турнира, смерти Седрика Дидгари от руки Петтигрю и воскрешении Волдеморта. Ну, и собственном аресте, обвинении и заключении в Азкабан. «Вот оно как», — подытожил Долохов. «Воскрес, значит, лорд-то. И как он выглядел? Если честно, то омерзительно», — отозвался Ясин. «Худой, высокий, лысый. Кожа словно чешуей покрыта. И без носа», — светски поинтересовался Долохов. «Ну да», — ответил Ясин. «Откуда вы знаете?» Ответом ему была совершенно исключительная по экспресс-ситирада, в которой английские слова перемежались русскими матерными в весьма большом количестве. Суть тирады сводилась к тому, что лорд – идиот из идиотов, а Петтигрю – криворукий рукожоп, который испортил все, что мог испортить. Долохова не пытался прервать никто. Заключенные с восхищением внимали свободно и широко льющимся звуком русской матерной речи. А когда Долохов закончил, то на некоторое время установилась тишина, которую прервал он же. «Поздравляю вас, господа, вот теперь мы потеряли нашего лорда окончательно». «Но почему?» – напряженно спросил Рудольфус. Долохов в ответ только зубами скрипнул, зато раздался еще один голос, хорошо поставленный, интеллигентный, звучавший так, словно его обладатель находился сейчас на светском приеме, а не в вонючей камере со склизлыми стенами. «Тони хочет сказать, что мальчик видел совсем не воскрешение. То, что получилось в итоге, это нежить, лич. В русской мифологии похожего персонажа называли Кашчи. Сильнейший колдун, очень опасный, но это не человек. Он умен и хитер, но это не человеческие ум и хитрость, не человеческая логика. Лич всегда стремится к разрушению и губит тех, кто находится рядом с ним, в первую очередь. Знаете, даже хорошо, что мы здесь. Поверьте, лич по воздействию куда хуже десятка дементоров. Он будет питаться нашей магией, нашей жизненной силой, и в конце концов мы превратимся в его рабов, окончательно и навсегда. Вот к чему приводит создание крестражи. Если бы это было безопасно, то почему никто из магов после Герпия Злостного не воспользовался этим выходом? Ведь все мы боимся смерти и хотим продлить жизнь. Но мы не сможем не подчиниться, если он явится за нами, Руквуд. Пробормотал еще один голос. Метка. Я чувствую, что она стала активна. Нас от ее полноценного воздействия пока спасает Азкабан. Но что делать, если он и в самом деле вспомнит о своих верных слугах? Уймись, Джаксон. Рыкнул Долохов. Что ты ноешь, как баба? Прошу прощения, Белла. Ничего, отозвалась Беллатрикс. Меня волнует другое. Гарри, он ведь отправился в Малфой Мэннер. Точно не знаю, ответил Ясин. Но, насколько я понял, да, там же моя сестра, ахнула Белла, там мой племянник, да и Люциус, хоть и скользкий паразит, но не заслуживает того, чтобы превратиться в послушного раба нежити. Что же делать, что делать? Белль, успокойся, попытался увещевать жену Рудольфус. Что мы можем сделать? Мы и себя-то защитить не можем. Он горестно вздохнул. Эх, Руди, горько отозвалась Белла, как же мы дошли до такого, ведь все так хорошо начиналось. Лорд был потрясающим лидером, умный, харизматичный, слова правильные говорил. И вдруг, почему мы не заметили, что он стал меняться? Смею заметить, леди Лестриндж, суховато заметил Руквуд, что это произошло не в одночасье. И я, к стыду своему, слишком поздно понял, в чем причина этих изменений. Но дело не только в этом. Смотрите, как все сошлось. У лорда был реальный шанс получить власть законным путем, победив на выборах. Помните? Помним, отозвались коллеги по пожирательскому цеху. Ясен же внимательно слушал откровения Руквуда и старательно запоминал информацию. И тут начались странные нападения на магические поселения. И гибли в них прежде всего маглорожденные, но и чистокровных было немало, продолжил Руквуд. Но пророк прежде всего трезвонил именно о маглорожденных. Создавал в обществе нужные настроения, а невесть откуда взявшиеся свидетели расписывали черные плащи и серебряные маски нападавших и выпускаемую ими после нападения иллюзию точь-в-точь повторяющую метку на наших предплечьях. И это при том, что черные плащи были ритуальными одеяниями для членов внутреннего круга и где попало никто из нас в них не разгуливал, и метку на руках никто посторонним не демонстрировал. «Это так», — согласился Рабастан, вновь закашлившись. «Но раздери меня, Драктл, Август, если я понимаю, к чему ты ведешь». «И это еще не все», — продолжил Руквуд. «Аккурат в этот самый критический момент среди старшего поколения внутреннего круга начинается буквально эпидемия драконьей оспы. Многие из старшего поколения сторонников лорда от нее умерли. Не только», — отозвалась Белла. «Тетушка Юфимия и дядюшка Флемонт никогда лорда не поддерживали, а тоже от драконьей оспы умерли. Это укладывается в мою теорию», — заявил Руквуд. «Что за теория?» – пробасил Долохов. «Среди ближайших сторонников лорда было возможно и есть шпион Дамблдора», – сделал эффектную паузу Руквуд, прежде, чем сказать. В ответ раздалось несколько смешков. «Тоже мне», – открыл 12 способов использования драконьей крови. Фыркнула Белла. «Конечно, был. Все знали, что Северус Снейп шпионил для Дамблдора. Он, дурак малолетний, после того, как узнал, что под проклятое пророчество могут попасть его бывшая рыжая зазноба и ее ребенок, сразу же к Дамблдору кинулся, защитить просил, а тот, не будь дурак, обвесил парня обетами и отправил шпионить. Леди Лестриндж, возмутился Ясен, вы говорите о моей матери. Извините, мистер Поттер, вздохнула Беллатрикс, я всего лишь хотела сказать, что Северус Снейп был влюблен в вашу мать и готов на все ради спасения ее жизни, но не моей, сказал Ясен. На суде он не выступил в мою защиту, правда, и топить не стал, но с этим успешно справилась мадам Амбридж. В этом и есть беда Снейпа, заметил Долохов. У него все либо через край, либо только наполовину. К тому же, в тебе говорит обида, Гарри, но признай, кто ты ему? Никто. Он не обязан тебя защищать, сам находится в незавидном положении. Если бы не поручительство Дамблдора, Снейп сидел бы сейчас в одной из этих камер, а Дамблдор из тех людей, что за вход требуют кнат, а за выход – галеон, и Снейп у него прочно на крючке, метка, она держит его надежно. «Я понимаю», – вздохнул Ясен, – «конечно, не обязан, я, знаете ли, уже понял, что магический мир – не сказка, и что наличие магии отнюдь не делает человека святым, но давайте закончим обсуждать тонкую и сложную натуру Снейпа. У меня другой вопрос, если я правильно понял, никто из вас не жаждет встречи с бывшим хозяином?» «Нет, не жаждет», — угрюмо ответила Белла. «Врать не буду, были времена, когда лорд был смыслом моей жизни, но 14 лет в этом месте. Это здорово прочищает мозги и меняет приоритеты. А если ты прав и Руквуд не ошибся, то лорд стал нежитью, весьма опасной нежитью. И сейчас я хочу одного, чтобы он прекратил свое земное существование». В соседних камерах одобрительно загудели. «Погодите», — фыркнула Белла, — «любые мои, да и ваши, желания перестанут что-либо значить, если лорд явится за нами. Пока мы носим метки, мы его рабы. К сожалению, я поняла это слишком поздно». «Тише», — предупреждающе вскрикнул Руквуд. «Идут. Может быть, это еду несут?» — оптимистически предположил Джаксон. «Да нет», — мрачно заявил Долохов, снова выругавшись. «Похоже, это возвращаются дементоры. Чёрта я-то надеялся». На что надеялся Долохов, осталось неизвестным, поскольку все обитатели уровня отпрянули от решеток своих камер. Рудольфус оттащил Ясена в угол и пробормотал. «Сиди тихо, может, и не заметит». Надежды Лестринджа оказались напрасными. На сей раз у решетки камеры собралась целая делегация дементоров. Рабастан закашлялся и застонал, И Рудольфус бросился точнее, чуть ли не пополз к брату. «Эх, вот кого подлечить надо», — с сожалением подумал Ясин. «Он, похоже, на одном характере держится. И вообще, после того, что он услышал от пожирателей, он стал испытывать к ним не жалость, скорее сочувствие. А то, что они не хотели служить возрожденному Волдеморту, вызывало уважение. Хаем, а это, пожалуй, неплохая компания для побега. Да и поучиться у них есть чему. Здоровье я им поправлю. Только вот метки. Если Волдеморт до них доберется, то начнутся канонные события с нападениями и прочим беспределом. И кто тогда, по мнению британских магов, будет должен этот беспредел разруливать? Правильно, ради такого дела можно будет и про героя из Азкабана вспомнить. Только вот фигушки. Смерть сказала, что я никому не должен. И если и уничтожу лича, то только ради будущей спокойной жизни. Так а что это дементоры странно себя ведут? Дементоры и впрямь вели себя странновато. Всей довольно-таки большой компанией они висели рядом с решеткой камеры и словно бы совещались. Во всяком случае, это выглядело именно так. Что характерно, никого из заключенных они не трогали, воздействовать как-то не пытались. Ой, вырвалось у переставшего кашлять Робастона, что это с ними? Боюсь, что это по мою КХМ душу, спокойно сказал Ясин, встал и пошел прямо к решетке. Интерлюдия. На волне памяти, Дамблдор. Часть первая. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор сидел у пылающего камина в своих хогвартских покоях и задумчиво, по глоточку цедил из пузатого бокала отличный магдловский коньяк. Да-да, была у него такая слабость. Хорошие спиртное магдлы делали лучше магов. А вот магдловские лимонные дольки, вопреки распространенному мнению, он терпеть не мог, но они вместе с липоватой мантией, очками-половинками и колокольчиками в бороде создавали образ доброго рассеянного и чудаковатого волшебника не от мира сего. Многие покупались. Дамблдор был задумчив и расстроен. И расстроен он был прежде всего собственными действиями. Поторопился, старый дурак, непогрешимым себя почувствовал. Решил, что после пребывания в Азкабане Драклав Поттер будет податливым и мягким, как пластилин, и подпишет все, что ему подсунут, не глядя. Просчитался. Так получи щелчок по носу, старый дурак. Поттеровский щенок внезапно показал зубки. Дамблдор отпил еще глоток и вздохнул. До сегодняшнего визита в Азкабан ему казалось, что он знает Гарри Поттера как облупленного. Вспыльчивый, наивный, не слишком умный, безрассудный, горячий, но отходчивый и не привыкший думать головой. А еще Альбус прекрасно знал, как на Гарри Поттера действуют дементоры, и что Азкабан далеко не курорт. Вот и исходил из этого, когда придумывал свой план, оказавшийся в итоге проваленным с треском. Да, расслабился, решил, что и этого хватит, и действовал слишком грубо и примитивно, и вообще, слишком много ошибок он сделал за последние 2 года. А как хорошо все начиналось. Ну да, следовало признать, что он поторопился, организовывая судилище над подростком. Но на тот момент это решение казалось наилучшим. Начавшему проявлять слишком много воли Гарри требовалась крепкая узда. И прискорбно признавать, что все пошло не так именно из-за его ошибочных действий. Хотя первоначально план казался отличным. Альбус Дамблдор вздохнул. Он прекрасно знал свои слабости. Он всегда жаждал власти и не терпел соперников. Геллерт. Какое-то время казалось, что этот маг, единственный из всех, сможет разделить с ним бремя грядущего могущества, но потом оказалось, что это не так. Геллерт был слишком силен, слишком независим, слишком непредсказуем. В их тандеме он никогда не согласился бы на вторые роли. Точнее, он подмял бы под себя Альбуса, и тому пришлось бы постоянно быть вторым после Геллерта. А это для Альбуса было неприемлемо. И все получилось так, как получилось. Жаль, но... А потом был Том. Да, Альбус сразу не взлюбил приютского мальчишку, разглядев в нем огромный потенциал, превышающий его собственные в разы. Но гаденыш оказался недоверчив и несколько лет ускользал от Альбуса, но вот страх смерти. Альбус усмехнулся. Решение уговорить Диппита, чтобы он отказал мальчишке Ридблу в приюте на лето, было гениальным. С тех каникул Том вернулся уже совсем другим, хоть и казался внешне прежним. Страх смерти навсегда поселился в нем, разъедая душу, что и позволило позже поймать его на крючок из крестражи. Том был обречен, хотя еще и не догадывался об этом. А чего стоило, дергая за нужные ниточки, сделать из вполне себе мирной партии консерваторов-аристократов пугало для всей магической Британии. А как тонко получилось с драконьей оспой. Не стало старшего поколения, которое помогло бы почуять расставленные ловушки и удрать из них, отгрызая лапы. А зеленая молодежь увязла по уши в локальных разборках, постепенно превращаясь из рыцарей Вальпурги в пожирателей смерти. Ну да, да, пришлось немало потратиться, чтобы создать впечатление этих нападений, а потом ошельмованные аристократы просто вынуждены были защищаться и сами не поняли, как оказались втянуты в гражданскую войну. А на фоне их сходящего с ума лидера та версия, которую Дамблдор постарался протолкнуть в умы обывателей, стала выглядеть непреложной истиной. Но Том оказался крепче, чем он думал. Пришлось подсунуть это пророчество, сшитое белыми нитками, в которое Том сначала не поверил. Все-таки он был очень умен и силен, тварь проклятая. Но Альбус сумел организовать доказательства истинности пророчества, и Том поперся к Поттерам. Но даже тогда он не хотел убивать, пришлось помочь не самому, конечно, но пришлось. Тогда Дамблдор рассчитывал, что на волне всеобщего негодования после гибели семьи, да что там, после исчезновения рода Поттеров, удастся окончательно прижать всех несогласных к ногтю и стать победителем очередного темного лорда, выставив того сумасшедшим чудовищем, не брезгующим самоличным убийством годовалого младенца и его семьи. Поттеры должны были умереть все. Жаль, конечно, что богатства Поттеров остались бы для него недосягаемы, но они были бы недосягаемы и для всех остальных. Хорошо, что мантию-невидимку удалось получить у Джеймса. Тот собирался вывести из страны Лили и Гарри, и намек Дамблдора, что за возможность исследовать знаменитый дар смерти в отделе тайн можно будет ускорить этот отъезд, понял правильно. Да, тогда в связи с гражданской войной въезд и выезд был запрещен. Джеймс искал возможность обойти этот запрет и был вынужден довериться ему. Поэтому пришлось спешить. Операция с визитом лорда к Поттерам не была просчитана до последней запятой, вот и получилось то, что получилось. Лорд не умер, но и тело потерял. Показательный судебный процесс в таких условиях не проведешь. Гарри Поттер тоже остался в живых. После прямого попадания Авады, такого просто не бывает. Дамблдор грустно вздохнул. Упустил он из виду, что магия бережет последнего в роду. А Джеймс и Лили были убиты раньше Гарри, вот тому и прилетело. Но с мальчишкой нужно было что-то делать. Альбус, как и в случае с Томом, сразу же почувствовал огромный магический потенциал ребенка. И у него созрел новый гениальный план. Легенда меняется. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Добрый дедушка Дамблдор с лимонной долькой. https://47radical.ru и 115-1104-4C0818-628-EF7BTJPG. Имидж. https://www.hapelixitsa.norg.wp-santentuplads-2016-05-albus-dumbledore-bitslef-e-nord-7-p-6-e-jpg. И реальность. https://un96usera.pitsom.c540107v540.1933218e4vitsmamns.jpg. Дамблдор и Гарри. https://www.santentblocks-1-filis-2020-0509b1bd99a2fb78jpg. Гарри в Азкабане. https://cdn-1-pinmeru-tum-600-hd-08-cd-08-c-87bd-4-1495-4bd-1-fiat-5-1716-e-92f-jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money-yandex.ru/4100140571271793. Бетина доширак. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 5. Гусь свинье, не баран капусте. Интерлюдия. Дамблдор. Часть 2. Легенда меняется. Да, после гибели Джеймса и Лили Поттеров нужно было действовать быстро и брать под контроль общественное мнение, пока у этой самой общественности не начали возникать нехорошие вопросы. Дамблдор к магическому обществу относился не без презрения, в основном британские маги были аморфной массой, удовлетворявшейся той самой жвачкой, которой их бодро пичкало министерство, но были и исключения. И вот с этими исключениями следовало работать так, чтобы комар носа не подточил. Да, первоначально он планировал эпичное сражение с темным лордом на развалинах дома Поттеров, но после того, как он и лорд развоплотился, это стало невозможным. Да еще и мальчишка остался цел и невредим. И что теперь с этим делать? А действовать нужно было быстро. Да, тогда получилось немного топорно, Но ничего другого он в такой короткий срок провернуть не успел бы. Главное, чтобы мальчишка не оказался у своего крестного. Сириус после такого точно помчался бы мириться к Вальпурге, а та быстро привела бы своего отпрыска в чувство и скрыла бы обоих так, что дотянуться было бы затруднительно. И все, в Хогвартс точно пришел бы будущий лорд, обвешанный охранными артефактами, как новогодняя елка игрушками, и не ставящий светлейшего ни во что, да еще и воспитанный в полном соответствии с аристократическими традициями с некоторой поправкой. Вальпурга наверняка учла бы ошибки, допущенные в воспитании сыновей, плюс вернувшийся в род Сириус, который к 11-летию крестника наверняка успел бы жениться и наплодить детишек. Нет уж, возрождение Блэков Дамблдор допускать не хотел. Поэтому слегка свихнувшийся от горя на почве потери лучшего друга Сириус отправился в Азкабан, а Гарри – к Дурслям. Тут Дамблдор снова отхлебнул коньяка и с удовлетворением зажмурился. Хорошо, что он вовремя вспомнил об этой скрипке, сестре Лили. Неприятная особа, ненавидящая магию и повернутая на собственной нормальности. И муженек ей подстать. МакГонагалл была права, называя их ужасными магдлами. Более неподходящей семьи для воспитания мажонкой представить себе было невозможно. Хорошо, что у него была возможность слегка надавить на чересчур строптивую заместительницу, иначе его план мог бы и не сработать. Но Петунья, Дамблдор испытывал нечто вроде восхищения ее действиями, все получилось филигранно. Легкий ментальный посыл, парочка закладок ей и ее Борову муженьку, и ситуация стала развиваться по намеченному плану без всякого участия с его стороны. А уж на отпрыска этой четы даже ментальное воздействие тратить не пришлось, все получилось само собой. И в Хогвартс Гарри Поттер пришел именно таким, каким его хотел видеть Дамблдор, ничего не знающим о магическом мире, накрепко отученным думать, сопоставлять факты и задавать лишние вопросы, точно знающим, что к взрослым обращаться за помощью бесполезно, все равно не помогут, импульсивным, не слишком умным и отчаянно нуждающимся в хорошем отношении к себе, в дружбе, в любви. Дружбу удалось организовать, удачно подсунув шестого Уизли, тот постукивал на приятеля исправно и, следуя инструкциям, делал все, чтобы других друзей на факультете у Гарри больше не появилось. Правда, после спасения Гермионы от тролля пришлось смириться с ее постоянным присутствием рядом с мальчиками на выживание гриффиндорской заучки. Альбус не рассчитывал, он и не планировал всерьез того, что двое первокурсников справятся с троллем, просто хотел укрепить в Гарри чувство вины, что могло послужить чудесным фундаментом для того, чтобы потом пойти на смерть ради магического мира. Альбус предпочитал плести паутину потихоньку, времени было предостаточно, но Поттер с Уизли сумели таки одолеть тролля, Гринджер выжила, и ее дружбу с мальчишками пришлось вписать в планы. К тому же Дамблдор сумел разглядеть обретенную и подумал, пусть привыкает общаться с Роном Уизли, в перспективе жена, способная очистить кровь предателей, великолепный приз. А еще Дурсли накрепко вколотили в парнишку осознание того факта, что он, ненормальный, урод и хорошего отношения к себе просто не заслуживает. В общем, такой клубок нервов и комплексов, что любо-дорого смотреть, да плюс внезапно свалившаяся слава героя избранного. Дамблдор постарался, чтобы его версия о произошедшем в Годриковой лощине стала единственно правильной, и историю мальчика, который выжил, знала каждая собака. А еще были ограничители, заботливо наложенные светлейшим на магическое ядро мальчишки, но даже в таком виде он был силен, и Дамблдор радовался собственной предусмотрительности. Потенциально Гарри был сильнее Гриндевальда и Тома вместе взятых, но ограничители сделали свое черное дело, и его магический потенциал потихоньку падал. Ну, а то, что это было заклинание вампира из арсенала друга Геллерта, позволявшее Альбусу впитывать собранную ограничителями силу, никто и знать не знал. Дамблдор не планировал для Гарри Поттера слишком долгой жизни. Вариантов было два: Гарри героически гибнет в поединке с воскресшим Томом, а самого Тома побеждает Дамблдор, либо, если Том все-таки не сможет воплотиться в материальное тело, куча крестражей, отнюдь не гарантия воскрешения, то Поттеру уготована участь нового темного лорда, которого эпично победит светлейший. Оба варианта Дамблдора устраивали, ведь он, как всегда, оставался непогрешимым героем. И ведь сначала все шло, как надо, прямо как по маслу, спрятанная в школе фальшивка. Как же, отдал бы кому-то Николас настоящий философский камень, но будучи склонным из-за долгой жизни к черному юмору, подделку сляпал качественную, даже Том купился. Полоса препятствий, которую с успехом прошли три первокурсника, Фееричное опускание в грязь Слизерина на прощальном пиру. Да, хорошо получилось со Слизерином. Начисленные Троица и Лонгботтому баллы были практически оскорблением. Да и сынок Люциуса оставил глупую мысль помириться с родственничком-героем. Так вот, приключения, триумф и возвращение к Дурслям, у которых герой магического мира вкалывал почище домового эльфа. Дамблдор пожал плечами, снова сделав глоток янтарной жидкости. Да уж, Дурсли очень старались вызвать в мальчишке стабильную, не стихающую ненависть. Пришлось даже отправить Гарри под конец лета к семейке Молли, та его хоть немного откормила, иначе внешний вид героя вызвал бы вопросы у кого угодно. Ну, и заодно подсунуть новую загадку на пасть, в лице Добби. Добби не был эльфом Малфоев, он, строго говоря, не был ничьим эльфом, а принадлежал к колонии домовиков Хогвартса. Каких трудов стоило ментально воздействовать на него, но результат того стоил. Домовик четко выполнял все приказы и сумел втереться к мальчишке в доверие настолько, что тот даже придумал хитрый ход с дарованием ему свободы. Ага, как будто домовика можно освободить, просто отдав ему чужой носок. Будь это так, все эльфы стали бы свободными после первой стирки. Но Гарри, ничего не знающий о ритуалах и домовиках, принял все за чистую монету. Да уж, а каких трудов стоило добыть волос Люциуса Малфоя для оборотного, и как кривился Флетчер, заучивая навязанную ему роль. Все пришлось по репликам учить, но Флетчер справился. Ценный все-таки кадр, любое дерьмо выполнит, лишь бы заплатить не забыли. Но вот после второго курса все и пошло наперекосяк. Вообще-то, Гарри не должен был столкнуться с Василиском напрямую. Дамблдор собирался просто внушить мальчишке иллюзию поединка с огромной змеей, но все карты спутал Том Риддл из дневника, оказавшийся чересчур агрессивным. Но кто же знал, что у седьмой достаточно магических сил, чтобы паразитировавший на ней крестраж сумел разбудить Василиска по-настоящему, а Поттер умудрился по-настоящему его убить, и при этом чуть не отправился к праотцам сам, потому как тварь успела таки его цапнуть. Удобный был момент, но план Дамблдора был уже запущен, и пришлось разрешить Фауксу помощь. Хотя в тот момент у Дамблдора создалось впечатление, что Феникс рванул бы на помощь мальчишке даже без разрешения. Тем не менее Гарри Поттер выжил в очередной раз и снова отправился к Дурслям. Дамблдор не насторожился. Все шло по плану, герой выполнил задачу и освободил Добби. Точно, как в аптеке. Теперь стоило устроить побег Сириуса Блэка. Этим Дамблдор и занялся, организовать Уизли выигрыш в лотерею. Деньги на это пошли из сейфа героя, устроить нужную публикацию в Пророке и внушить Фаджу, отправившемуся с инспекцией в Азкабан, удобно быть председателем Визингомата, можно даже график встреч министра корректировать, прихватить именно эту газету с собой. Удачно вышло, как по нотам. Нет, Блэк эту газету получил бы в любом случае, Дамблдор был на коротке с начальником тюрьмы, но так вышло гораздо красивее. Но вот потом, Дамблдор одним глотком допил коньяк. Ему следовало бы насторожиться уже тогда, когда покорный родственникам Поттер открыто проявил неповиновение, раздув родственницу Вернона, а потом просто собрал вещи и сбежал. Но он не насторожился. Не насторожился он и тогда, когда оборотень сумел научить 13-летнего мальчишку заклинанию Патронуса. А зря, хотя вроде бы все шло по плану. Блэк сбежал, Фадж прислал в Хогвартс дементоров, мальчишка закономерно вляпался в очередное приключение, да и вел себя, как обычно, играл в квиддич, цапался с Северусом, учился посредственно. Не насторожился Дамблдор и тогда, когда Рон Уизли стал ему доносить, что Гарри и Гермиона меньше стали уделять ему внимание. Тогда он решил, что в Поттере просто начали просыпаться подростковые гормоны, и это первая детская влюбленность в лохматую заучку и невыносимую всезнайку всея Гриффиндора. Ничего, пусть поиграют. Гарри все равно женится на Джинни, а заучку получит в свою семейку предателей крови. Брак с ней очистит детей Рона от проклятия, а то, что в этом браке девушка проживет недолго, это допустимые потери. Главное, чтобы детей родить успела. Да и с Блэком нужно было разобраться до конца. Дамблдор надеялся, что ментальные закладки сделают свое дело, но бродяга упорно не шел на контакт и не менее упорно пытался встретиться с крестником. Хорошо хоть дементоры сдерживали эти порывы. Для себя Дамблдор решил, Блэк бесполезен и должен умереть, но так, чтобы Гарри ощущал вину за эту смерть до конца своих дней. Но кто же знал, что проклятая гриффиндорская всезнайка додумается использовать хроноворот настолько оригинально. Не для этого ей его выдавали. Дементоры должны были высосать душу Блэка на глазах у Гарри и Гермионы, и Заучка должна была воспользоваться хроноворотом, чтобы спасти обоих. В принципе, так оно и получилось, но Гринджер придумала совсем другой план, а Гарри показал просто невероятной помощи Патронус. В итоге бродяга не только остался жив, но и свалил в закат, а Дамблдору осталось только одобрительно покивать, чтобы не потерять доверие героя. И снова возвращение к Дурслям. В то лето Альбус был слишком занят подготовкой турнира трех волшебников и своими собственными тайными планами и практически не следил за Гарри, только изредка связываясь с миссис Фиг. А зря. Что-то Гарри Поттер сумел проделать на каникулах, что-то, что прошло мимо внимания Дамблдора. Одно хорошо, удалось установить местоположение Сириуса плохо, что он был недосягаем. Но Дамблдор решил разобраться с бродягой позже. Хитроумный план по вовлечению героя в турнир и воскрешению Волдеморта требовал полной самоотдачи. Пусть жена Крауча принимала оборотное до самой смерти, но далеко не все тюремщики – дураки, и информацию о том, кто умер в Азкабане, Альбус получил вовремя. Остальное было нетрудно додумать логически, тем более, что этот секрет есть пить не просил, а в нужный момент пригодился. Один короткий визит к Краучу перед турниром, несколько внушений обливеет. И вот Барти сумел сбросить Империя и сбежать, уверенный в том, что нужно поскорее воскресить господина. А Крауч-старший думать забыл о том, что его сын жив. К тому времени удачно сбежавший от героя сотоварищ Питер сумел таки сотворить гомункула для вселения души Волдеморта и начал выкармливать его ядом Нагайны. Отечески проинструктированный Барти, свято уверенный в том, что это было задание лорда, встретился с Петтигрю, обсудил с ним ритуал воскрешения Волдеморта и отправился в Хогвартс под видом старого Дружбана Аластера. Дружбан Аластер тем временем отправился в собственный сундук. Барти сумел таки подловить старого Аврора. Не без небольшой помощи, но сумел. Талантливый мальчик, что сказать. Героя в турнир удалось пропихнуть без проблем. Барти, свято уверенный в том, что это его светлая мысль, оглушил кубок конфундусом и подбросил в него записку с именем Гарри, начертанным его собственной рукой. А чего ж нет-то, если этот клочок был оторван от эссепозати? А уж что началось потом? Гриффиндор и Хаффлпаф просто взбеленились, Слизерин присоединился к своему вечному оппоненту в травле героя, только Равинкла соблюдал относительный нейтралитет. Мальчишка сделал робкую попытку оправдаться. В ответ его начали травить с удвоенной силой, особенно после демонстративно громкой ссоры с Роном Уизли. Возмущенным преподавателем, понимавшим, что Поттер не виновен, Дамблдор запретил вмешиваться своим прямым приказом. Клятву на подчинение директору он в свое время низкого взять не забыл. Мальчишка неожиданно успокоился, перестал реагировать на травлю и явно не ждал заступничества от профессоров. Единственный, кто верил ему, осталась лохматая заучка Гринджер, и периодически ей прилетало за это. Так что девчонка вместе со своим очкастым приятелем весьма неплохо преуспела в зате, чтобы прилетать в обратку всем желающим поглумиться стало регулярно. От двоих, Поттера и Гринджер, Дамблдор несколько раз приглашал Гарри на беседы, показывал участие и сочувствие, угощал чаем с лимонными дольками и говорил, что делает все возможное, чтобы ему помочь. Герой вел себя, как обычно, кивал, соглашался, не задавал вопросов и явно верил словам Дамблдора. Правда, в глаза, как раньше, не смотрел, но Альбус решил, что это от переживаний. Увы, у этого был большой минус, мальчишку не удавалось прочитать, но давить на него еще сильнее Альбус опасался. А вот после первого испытания отношение учеников Хогвартса к чемпиону номер два поменялось кардинально. Дамблдор строго проинструктировал Рона Уизли, чтобы тот помирился с Гарри, но вот тут прозвенел очередной звоночек. Гарри мириться отказался категорически. Более того, он проигнорировал поздравления гриффиндорцев и стал все больше времени проводить с Гринджер.